29. Фонтенбло в 2 часа утра. Как мы увидели, де Сент-Эньян покинул королевские комнаты в тот самый момент, когда туда входил суперинтендант. Да, Сент-Эньян получил поручение, которое нужно было выполнить как можно скорее. Это значит, что де Сент-Эньян собирался приложить все старания использовать свое время как можно лучше. Он решил, что первые необходимые сведения может дать ему де Гиш, и он помчался к де Гишу. Де Гиш, который, как мы видели, скрылся за углом флигеля и как будто бы отправился домой, домой, однако, не вернулся. Де Сент-Эньян принялся его разыскивать. Исходив в парк во всех направлениях, он заметил около дерева что-то похожее на человеческую фигуру. Фигура эта была неподвижна, как статуя, и, казалось, человек весь поглощен созерцанием одного окна, хотя оно было плотно завешено. Так как это было окно комнаты принцессы, то Сент-Эньян заключил, что застывшая фигура является никем иным, как де Гишем. Он тихонько подошел поближе и увидел, что не ошибся. Свидание с принцессой преисполнило де Гиша таким счастьем, которое оказалось непосильным для его души. Де Сент-Эньяну было известно, что де Гиш играет какую-то роль в представлении лавальер принцессе. Придворный знает и помнит все. Он только не знал, по какому праву и на каких условиях де Гиш согласился оказывать покровительство лавальер. Но если хорошенько постараться, то всегда можно кое-что выведать. Поэтому Сент-Эньян надеялся получить необходимые ему сведения, расспросив де Гиша со всей деликатностью и в то же время настойчивостью, на какие он был способен. План де Сент-Эньяна был таков. Если сведения окажутся благоприятными, то уверить короля, что именно он нашел жемчужину, и добиваться привилегии вставить эту жемчужину в королевскую корону. Если же сведения окажутся неблагоприятными, что было вполне возможно, то выведать, в какой степени король увлечен лавальер, и затем передать королю добытые сведения в такой форме, чтобы за этим последовало изгнание девчонки, а потом приписать себе заслугу этого изгнания в глазах всех женщин, стремившихся покорить королевское сердце, начиная с принцессы и кончая королевой. В случае же, если король проявит упорство в своих желаниях, скрыть от него дурные сведения, дать знать лавальер, что эти дурные сведения все без исключения глубоко погребены в памяти человека, узнавшего их, блеснуть таким образом своим великодушием в глазах несчастной девушки, пробудить в ней чувство признательности и страха, и при помощи этих чувств вечно держать ее в зависимости, сделать ее своей соумышленницей при дворе, которая, преуспевая сама, была бы заинтересована и в его преуспеянии. Если же допустить, что в один прекрасный день тайны ее прошлого все-таки обнаружатся, принять заранее все предосторожности, чтобы сделать в присутствии короля вид, будто ему ничего не было известно. Даже в этот день он останется в глазах лавальер все тем же великодушным человеком. С этими-то мыслями, созревшими в голове де Сент-Эньяна в какие-нибудь полчаса, лучший сын века, как сказал бы Лафонтен, принялся за дело, твердо решив заставить заговорить де Гиша, иными словами, посеять в нем сомнения относительно его счастья, о причинах которого де Сент-Эньян, впрочем, ничего не знал. Был час ночи, когда де Сент-Эньян заметил неподвижно стоящего де Гиша, прислонившегося к стволу дерева и впившегося глазами в освещенное окно. Час ночи — самый сладкий час, который художники венчают миртами и распускающимися цветами. Час, когда слипаются глаза, а сердце трепещет, голова отягчена, когда мы бросаем взгляд сожаления на прошедший день и обращаемся с восторженными приветствиями к новому дню. Для де Гиша этот час был зарей несказанного счастья. Он озолотил бы нищего, ставшего на его пути, лишь бы только этот нищий не нарушал его грез. Как раз в этот час де Сент-Эньян, приняв дурное решение, эгоизм всегда плохой советчик, хлопнул его по плечу. «Вас-то я и искал, любезнейший!» — вскричал он. «Меня?» — вздрогнул де Гиш, губы которого только что шептали дорогое имя. «Да вас! И застаю вас беседующим с луной и звездами. Уж не одержимы ли вы недугом поэзии, дорогой граф? И не сочиняете ли стихи?» Молодой человек принужден был улыбнуться, между тем, как в глубине сердца посылал тысячу проклятий де Сент-Эньяну. «Может быть», — отвечал он, — «но по какой же счастливой случайности? Вижу, что вы плохо расслышали меня». «Как так?» «Ведь я сказал, что ищу вас». «Меня?» «Да, я ищу и поймал». «На чем же?» «На прославление Филис». «Вы правы. Не буду спорить с вами», — рассмеялся Дегиш. «Да, дорогой граф, я воспеваю Филис». «Это вам и подобает. Мне?» «Конечно, вам, неустрашимому покровителю всех красивых и умных женщин». «Что за вздор вы городите?» «Говорю истинную правду. Мне все известно. Знаете ли, я влюблен». «Вы?» «Да». «Тем лучше, дорогой граф. Пойдемте, вы мне расскажете». Дегиш, испугавшись, чтобы Сент-Эньян не заметил этого освещенного окна, взял графа под руку и попробовал увести его. «Нет-нет», — сказал тот, упираясь. «Не тащите меня в этот темный парк, там слишком сыро». «В таком случае ведите меня, куда вам вздумается, и спрашивайте, о чем желаете», — покорился Дегиш. «Вы крайне любезны». Затем, помолчав немного, де Сент-Эньян продолжал. «Дорогой граф, мне очень хотелось бы услышать ваше мнение об одной особе, которой вы оказывали покровительство, и которой вы любите. Я не говорю ни да, ни нет, дорогой мой. Вы понимаете, что нельзя рисковать своим сердцем, очертя голову, и что сначала нужно принять меры предосторожности?» «Вы правы», — вздохнул Дегиш. «Сердце весьма хрупкая вещь. Мое в особенности, оно такое нежное, уверяю вас. О, это всем известно, граф. А дальше?» «А дальше вот что. Дело идет попросту о мадемуазель де Тоне Шаран». «Вот как? Дорогой де Сент-Эньян, мне кажется, что вы сошли с ума». «Почему же?» «Я никогда не покровительствовал мадемуазель де Тоне Шаран». «Неужели?» «Никогда». «А разве не вы представили мадемуазель де Тоне Шаран принцессе?» «Но вам ведь лучше, чем кому-либо, должно быть известно, дорогой граф, что мадемуазель де Тоне Шаран из такого дома, что не нуждается ни в какой протекции, а напротив, сама принцесса желала иметь ее своей фрейлиной». «Вы смеетесь надо мной?» «Нет, честное слово, не понимаю, что вы хотите сказать». «Значит, вы не причастны к тому, что она допущена ко двору?» «Нет». «Вы с ней не знакомы?» «Впервые я увидел ее в тот день, когда она представлялась принцессе. А поскольку я совсем не покровительствовал ей, совсем не знаком с ней, то и не могу дать вам, дорогой граф, сведений, которые вы хотели бы получить». При этом Дегиш сделал движение, как бы намереваясь ускользнуть от своего собеседника. «Стойте, стойте!» — воскликнул де Сент-Эньян. «Я вас задержу еще минутку». «Простите, но мне кажется, что час поздний, пора домой». «Однако вы не спешили домой, когда я вас встретил, или точнее нашел». «Я к вашим услугам, дорогой граф, если вы собираетесь что-нибудь сказать мне». «И отлично, клянусь создателем. Получасом раньше, получасом позже, от этого ваше кружева не изомнутся ни больше, ни меньше. Поклянитесь мне, что причиной вашего молчания не являются какие-нибудь дурные сведения об этой девушке». «Что вы, насколько мне известно, она чиста, как хрусталь?» «Вы обрадовали меня. Однако я не хочу производить впечатление человека, плохо осведомленного в этих делах. Всем известно, что вы поставляли фрейлин ко двору принцессы. По поводу этого сложили даже песенку про вас». «Дорогой мой, ведь вы же отлично знаете, что при дворе это делают по всякому поводу. Вы знаете эту песню?» «Нет, спойте, тогда я буду знать». «Охотно. Правда, я забыл, как она начинается, но помню, как она кончается». «Ладно, и это уже кое-что. Всех фрейлин слышь, поставщик Гиш». «И смысла мало, и рифма скверная». «Чего же вы хотите, дорогой мой? Эту песню сочинил не Росин, не Мольер, а Ля Фильяк. А ведь вельможа не может владеть рифмой, как заправский стихотворец». «Как досадно, что вы помните только конец». «Погодите, погодите, вот начало второго куплета. Слушаю. Дал место кавалер, Монтале и...» «Тьфу! И лавальер?» — воскликнул нетерпеливо Дегиш, совершенно не понимая, куда гнет де Сент-Эньян. «Да-да, это самое, лавальер. Вы правильно подобрали рифму, дорогой мой?» Ужасно трудно было догадаться. «Монтале и лавальер, вот именно. Этим самым двум девчонкам вы и протежировали». И Сент-Эньян расхохотался. «А почему же в песне совсем ничего не сказано о мадемуазель де Тоне Шаран?» — спросил Дегиш. «Не знаю». «Итак, вы удовлетворены?» «Разумеется. Но там все-таки упоминается Монтале», — сказал Сент-Эньян, продолжая смеяться. «О, вы ее найдете повсюду, очень быстрая девица. Вы ее знаете?» «Скорее понаслышке. За нее хлопотал некий Маликорн, которому в свою очередь протежировал Манекан. Манекан просил меня устроить Монтале фрейлиной при дворе принцессы, а Маликорна — офицером в свите принца. Я попросил за них, ведь вы знаете, что я питаю некоторую слабость к этому чудаку Манекану». «Что же, ваши труды увенчались успехом?» «Что касается Оры де Монтале, да. По отношению к Маликорну и да, и нет, его только терпят. Это все, что вы хотели знать?» «Остается рифма». «Какая рифма?» «Подысканная вами». «Лавальер?» «Да». И Сент-Эньян снова залился смехом, который так раздражал Дегиша. «Да, это точно. Я вел ее к принцессе», — проговорил Дегиш. «Ха-ха-ха». «Но, дорогой граф», — сказал очень сухо и холодно Дегиш, — «вы сделаете мне большое одолжение, если не будете отпускать шуточек относительно этого имени. Мадемуазель Ля Бом Ле Блан де Ля Вальер особо совершенно безупречная». «Совершенно безупречная, да». «А разве до вас не дошли последние слухи?» — спросил де Сент-Эньян. «Нет. И вы очень меня обяжете, дорогой граф, если сохраните эти слухи для себя и для тех, кто распускает их». «Почему вас так волнует это?» «Потому что де Ля Вальер любит один из моих близких друзей». Сент-Эньян вздрогнул. «Вот как?» — воскликнул он. «Да, граф», — продолжал Дегиш. «Вы самый воспитанный из всех французов и должны понять поэтому, что я не позволю ставить своего друга в смешное положение». «Понимаю, как нельзя лучше». И Сент-Эньян прикусил губы от досады и обманутого любопытства. Дегиш вежливо поклонился ему. «Вы прогоняете меня», — сказал Сент-Эньян, которому до смерти хотелось узнать имя друга. «Нисколько, дорожайший, я собираюсь кончить свои стихи к Филис». «Что же это за стихи?» «Четверостишие. Понимаете ли, четверостишие — тонкая вещь». «Еще бы». «А так как из четырех стихов мне осталось сочинить еще 3,5, то я хочу сосредоточиться». «Ну, понятно. До свидания, граф». «До свидания». «Кстати, что? У вас легкая рука?» «Очень». «Следовательно, вы успеете окончить ваши 3,5 стиха к завтрашнему утру?» «Надеюсь». «В таком случае до завтра». «До завтра, прощайте». Сент-Эньяну волей-неволей пришлось раскланяться. Он исчез за деревьями. Во время разговора Дегиш и Сент-Эньян отошли довольно далеко от замка. У всякого математика, всякого поэта и всякого мечтателя свои развлечения. Сент-Эньян, расставшись с Дегишем, очутился на краю парка, где начинались уже разные службы, и где за большими купами акаций и каштанов, оплетенных диким виноградом, возвышалась стена, отделявшая парк от двора со службами. Оставшись один, Сент-Эньян пошел по направлению к этим постройкам. Дегиш повернул в противоположную сторону. Один возвращался, следовательно, к цветникам, другой же шел к ограде. Сент-Эньян шагал по мягкому песку под непроницаемым сводом рябин, сирени и боярышника, никем не видимый и не слышимый. Он обдумывал выход из трудного положения, очень раздосадованный тем, что ему не удалось ничего выведать о Ла Вальер, несмотря на все ухищрения, пущенные им в ход. Вдруг до его уха донеслись звуки человеческих голосов. Это был шепот, женские жалобы, прерываемые вопросами, тихий смех, вздохи, заглушенные возгласы удивления. Отчетливее всего можно было различить голос женщины. Сент-Эньян остановился и с удивлением обнаружил, что голоса раздаются откуда-то сверху. Подняв голову, он заметил женщину, забравшуюся по лестнице на верхушку каменной ограды. Она разговаривала, оживленно жестикулируя, сидевшим на дереве мужчиной. Видна была только его голова. Женщина была по одну сторону стены, мужчина — по другую.